Ильмы и тополя поворачивались ко внезапно налетевшему ветру зыблющимися спинами, и грозовая туча чернела над белой башней Рамсдельской церкви, когда я осмотрелся в последний раз перед отъездом. Для неведомых приключений я покидал мертвенно-бледный дом, где нанял комнату всего 10 недель тому назад. Уже спущены были жалюзи, недорогие практичные жалюзи из бамбука. Верандам и внутренней отделке дома их роскошный материал придает модерный драматический характер, говорил прейскурант. После этого небесная обитель должна показаться довольно-таки голой. Капли дождя упали мне на костяшки руки. Я вернулся в дом зачем-то, пока Джон укладывал мои чемоданы в автомобиль. И тогда случилась курьезная вещь. Не знаю, достаточно ли я подчеркнул в этих невеселых заметках особое, прямо-таки одурманивающее действие, которое интересная внешность автора, псевдокельтическая, привлекательное обезьянье, мужественное, с примесью чего-то мальчишеского, производило на женщин любого возраста и сословия. Разумеется, такие заявления от первого лица могут показаться смешными, но время от времени я вынужден напомнить о моей наружности читателю, как иной профессиональный романист, давший персонажу какую-нибудь ужимку или собаку, видит себя вынужденным предъявить эту собаку или эту ужимку всякий раз, что данный персонаж появляется. В отношении меня этот прием наделен, пожалуй, глубоким смыслом. Сумрачное обаяние моих черт должно оставаться в поле зрения читателя, желающего по-настоящему понять мою повесть. Малолетняя Ло млела от шарма Гумберта, как млела от судорожной музыки. Взрослая Лотта любила меня с властной зрелой страстью, которую ныне жалею и уважаю в большей степени, чем дозволено мне сказать. 31-летняя Джоанна Фарло, будучи совершенной неврастеничкой, здорово, по-видимому, влюбилась в меня. В ее красоте было что-то резкое, индейское. Загар у нее был терракотовый. Ее губы были как большие пунцовые слизни, и когда она разражалась своим характерным лающим смехом, то показывала крупные тусклые зубы и бескровные десны. Она была очень высокого роста, носила либо сандалии и узкие штаны, либо широкие юбки и балетные туфли, пила скотч в любом количестве, дважды выкинула, сочиняла рассказы о животных для юношества, писала, как известно моему читателю, «Озерные виды», уже носила в себе зачаток рака, от которого должна была умереть 2 года спустя. Она казалась мне безнадежно привлекательной. Судите же о моем испуге, когда за несколько секунд до моего отъезда мы с ней стояли в прихожей, Джоанна взяла меня за виски своими всегда дрожавшими пальцами и со слезами в ярко-синих глазах попыталась, без большого успеха, присосаться к моим губам. «Поберегите себя», — сказала она, — «и поцелуйте за меня, дочь». Удар грома прокатился через весь дом, и Джоанна добавила: «Может быть, где-нибудь, когда-нибудь, при менее ужасных обстоятельствах мы еще увидимся». «Джоанна, чем бы ты ни была, где бы ты ни была, в минус пространстве или в плюс времени, прости мне все это, включая и эти скобки». Минуту спустя я уже обменивался и с ней, и с ним прощальными рукопожатиями на улице, на крутой улице, и все вертелось, летело перед приближавшимся белым ливнем, и фургон с матрасом из Филадельфии самоуверенно катился вниз к опустевшему дому, и пыль бежала и велась по той самой тротуарной плите, где Шарлотта, когда для меня приподняли плед, оказалась лежащей комочком, с совершенно нетронутыми глазами, с еще мокрыми черными ресницами, слипшимися, как твои, Лолита.